Глава 5. Как беседовать со сложным начальником? Каких только начальников люди не встречают на трудовом пути. Никто из нас не безупречен. А потому и у руководителей бывают свои особенности, причуды и привычки. Тем не менее, начальников с привычками, губительными для подчиненных, терпеть не стоит. Считаете вы своего босса отличным руководителем или отвратительным? Одно можно сказать наверняка. В каждом из начальников есть как приятные, так и неприятные черты. Если в поведении босса вас что-то смущает, придется решать, обращать на это внимание или нет. Допустим, вы хотите высказаться. Вот только с начальником, как с коллегой, не побеседуешь. Согласитесь, руководитель заведомо находится в более выгодном положении. А вдруг он зарплату снизит? А вдруг уволит? Конечно, это не дает начальнику права отвратительно себя вести. Тем не менее, беседовать с ним все равно необходимо осторожнее и уважительнее, чем с коллегами. В этой главе мы поговорим о том, как быть, если поведение вашего руководителя становится невыносимым. Мы рассмотрим различные виды неприемлемого поведения со стороны управленцев, а также выясним, как в 5 шагов преодолевать с ними разногласия. Каждый из видов поведения будет сопровождаться понятным примером. Кроме того, на протяжении всей главы в разделе «Пища для ума» читатели найдут полезные советы о том, как общаться с тем или иным начальником в необычных или трудных обстоятельствах. Если вы привыкнете решать разногласия в 5 шагов, то обретете уверенность, которая позволит вам плодотворно общаться даже с самым свирепым боссом. Как беседовать с начальником? Основные правила. Обсуждая с руководителем тот или иной вопрос, необходимо говорить уверенно и спокойно. Тогда беседа, скорее всего, пройдет плодотворно и мирно, а к вашим переживаниям охотнее прислушаются. Чтобы разговор привел к желаемым итогам, стоит сосредоточиться на собранных заранее данных и предложить продуманное решение. Для начала следует взглянуть на происходящее с точки зрения начальника и разобраться в том, какой он человек. Тогда стратегия поведения станет понятнее. Если вам удастся преодолеть возникшие разногласия, ваши отношения лишь окрепнут, и впредь начальник будет только охотнее проявлять доверие и оказывать поддержку. Прежде чем обсуждать боссов со скверным поведением, стоит усвоить основные правила, без которых не выстроить нормальной коммуникации ни с одним руководителем. Не беседуйте с начальником, если понимаете, что вам не хватит уверенности и настойчивости дойти до конца разговора. Когда беседуете с боссом, не нагнетайте обстановку и не ходите вокруг да около. Всегда сохраняйте спокойствие, и неважно, как ведет себя руководитель. Всегда говорите с начальником уважительно. Куда бы ни повернула беседа, не опускайтесь до оскорблений. Когда рассказываете начальнику о том, что и почему вас беспокоит, подкрепляйте слова доказательствами. Доказательства собирайте заранее. Заранее продумайте, как можно совместными усилиями справиться с возникшей трудностью. И озвучьте свое предложение во время беседы. Если чувствуете, что беседа вряд ли сложится, попросите совета у кого-нибудь опытного. Возможно, он предложит решение. Не стоит сжигать мосты. Мало ли, когда вы вновь пересечетесь с этим человеком. Далее представлены 10 видов поведения, которые могут отравлять жизнь команде. Мы рассматриваем те случаи, когда сотрудники уже не могут мириться с поведением руководства и решают высказаться. Если начальником недоволен целый коллектив, то стоит сначала всем обсудить, как поступать. По представленным далее примерам видно, что лучше всего выбрать одного человека, который выступит от лица всей команды. Как беседовать с извергом? Брэндон раскладывает товары по полкам. И тут к нему подкрадывается Мэтт, его начальник. «Ты чего творишь? Кто так выкладывает товар? Я же тебе показывал. Неужели ты все забыл?» «Ну вот». Отчитали, да еще и на глазах у покупательницы. Та даже растерялась. Ей было явно неприятно это слышать. Мэтт, конечно, никогда не скупится на придирки и ругань. Но при покупателях-то зачем? Брэндон качает головой. «Простите, вы мне говорили, что товары должны стоять близко друг к другу. Я переставлю». Некоторые начальники не задумываются о чувствах сотрудника и могут отчитывать его при свидетелях. Мэтт, к примеру, как увидел нарушение, так сразу на него и указал. И не важно, что рядом стоит покупательница. Вернее было бы отвести сотрудника в сторонку и обсудить его оплошность наедине. Но изверг только и умеет что ругать. Он никогда не доволен работой сотрудников, придирается к каждой мелочи, по любому поводу угрожает и запугивает. Другими словами, ведет себя как задира. Работать на изверга непросто. Однако важно не воспринимать его нападки близко к сердцу. Изверг, скорее всего, со всеми так общается. А может, он так ведет себя потому, что его третирует собственный начальник? Однако это не оправдывает откровенной травли, поэтому пресекать подобное поведение стоит в самых зачатках. Не молчите, просите босса относиться к вам с уважением. Однако просите осторожно и вежливо. Спокойно и уверенно объясните, почему вам неприятны нападки. Объясняйте все с точки зрения здравого смысла. Напомните о случае или случаях, когда начальник вас обижал. Если вас когда-то, как Брэндона, унижали при свидетелях, то уточните. Мол, человеку явно было неприятно слышать наш разговор. После чего скажите, какого отношения вы ожидаете. Если будете говорить уверенно, то проявите себя как человек, который не даст себя в обиду, а значит, достоин уважения. Будете молчать? Задира продолжит измываться над вами лишь охотнее. А постоянная травля может сказаться и на итогах труда, и на душевном состоянии, и даже на физическом здоровье. Если вы поговорили с начальником, а он все равно ведет себя как негодяй, обращайтесь к вышестоящему начальству и руководителю кадровой службы. Только непременно подготовьте доказательства, чтобы не звучать голословно. Брэндон устал от травли, особенно на глазах у покупателей. Конечно, ему до сих пор удается держать себя в руках, что похвально. Тем не менее, с таким отношением нужно покончить. Шаг первый. Сначала думаем. Властность, которую проявляет Мэтт, конечно, слегка пугает. Почему же Мэтт так ведет себя? Скорее всего, он из тех начальников, которые вообще не хвалят сотрудников. Ни в глаза, ни за глаза. Наконец, Брэндон собрался с духом. Теперь он способен проявить настойчивость и поговорить с Мэттом. Самое время зайти к нему в кабинет. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Мэтт, можно вас на минуту? Хочу кое-что с вами обсудить». Брэндон говорит уверенно, смотрит собеседнику в лицо и стоит, расправив плечи. Мэтт безрадостно кивает. «У меня дел полно, поэтому давай быстрее». Брэндон говорит. «Хочу побеседовать с вами о том, что случилось утром. Вы сказали, что я неверно выкладываю товар на полке. Рядом стояла покупательница и слышала каждое слово. Мне было очень неловко перед ней». «Ну а ты разве правильно выставлял товар?» «Неправильно. Прикажешь мне стоять и молча наблюдать за тем, как ты все портишь?» Резко отзывается Мэтт. Брэндон сначала задумывается, а после произносит. «Понимаю, я ошибся. Вы это заметили и захотели меня поправить. Однако стоило ли это делать на глазах у покупательницы?» «А какая разница?» — спрашивает Мэтт. Брэндон ожидал, что Мэтт поспешит отозваться именно так. «Для меня большая». На лице Мэтта отражается некоторое понимание. Значит, самое время объявить, что именно волнует Брэндона. Шаг третий. Определяем причину. «Простите, что я выставлял товар не вплотную. Знаю, вы такое не любите, но когда вы меня отчитывали, покупательнице было явно неуютно. А мне, как я уже сказал, было неловко перед ней. Именно об этом я и хотел поговорить. Мэтт отвечает: «Ладно, говори». Шаг четвертый. Ищем решение. Мэтт глубоко вдыхает, а затем предлагает следующие условия. «Я бы предпочел, чтобы вы исправляли меня, если возникает такая необходимость, вдали от посторонних глаз. Например, сегодня утром можно было бы дождаться, пока покупательница уйдет, или отозвать меня в сторону, прежде чем говорить». Мэтт кивает. «Я тебя понял, договорились». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Спасибо», — отзывается Брэндон. «А я постараюсь выставлять товары так, как предпочитаете вы, без зазоров». Почему так? Брэндон знал, что вряд ли превратит Мэтта из невоспитанного задиры в учтивого и чуткого начальника. При этом Брэндон понимал, что указывать Мэтту на огрехи в его поведении не стоит. Брэндон заранее продумал разговор и обратился к Мэтту только тогда, когда обрел достаточную уверенность в своих словах. Брэндон признал, что выставлял товар неправильно, и извинился за это. После он предложил решение, которое устроит обе стороны. Объяснил, как именно Мэтту высказывать свое недовольство в будущем. Мэтту только и оставалось, что согласиться с условиями Брэндона. Брэндон теперь очень рад. Беседа с начальником прошла мирно. Пища для ума. Если начальник обычно ведет себя разумно, однако недавно проявил себя как изверг, то это повод задуматься, почему же он так поступил. Быть может, у него в последнее время слишком много дел? Возможно, на его поведение повлияло какое-то событие? А может, дело вообще в чем-то личном? Или начальник повел себя грубо, потому что его унизил его собственный руководитель? В таких случаях не стоит сразу же вызывать человека на разговор. Возможно, ваш руководитель не так плох. Однако, если он травит вас постоянно, самое время отстоять свои границы. Вероятно, ему как раз не хватает взгляда на себя со стороны. Грамотно беседуем с начальником. В общении с извергом руководствуйтесь следующими правилами. Высказываться лучше, как Брэндон, непосредственно после того, как вас унизили. Однако для начала обязательно заранее продумайте разговор. Обсудите определенный случай и укажите, как именно вас унизили. После этого расскажите о своих переживаниях. Если свидетелем вашего унижения стали посетители или клиенты, обязательно говорите об этом. Тогда руководитель поймет, что своим поведением портит впечатление об организации. К совести, изверга так просто не призвать. Поэтому не удивляйтесь, если, обозначив, что вас волнует, вы не заметите и намека на сочувствие. Озвучьте решение, которое устроит лично вас, причем в подробностях опишите, какого отношения ожидаете. Заранее продумайте, как именно стоит начальнику поступать в похожих случаях в дальнейшем. Говорите уверенно и настаивайте на том, что травля вас угнетает. Тогда начальник согласится с предложенными условиями значительно охотнее. Если изверг продолжает вас травить даже после беседы, спокойно напомните ему о тех договоренностях, к которым вы пришли. Если продолжите терпеть травлю, вас, к сожалению, так и продолжат травить. Как беседовать с владыкой? Джессика работает над проектом, и тут к ней подходит начальник, Сэм. «Выполни следующее поручение. Пятница», — говорит он, укладывая стопку документов поверх тех, над которыми Джессика работает прямо сейчас, и, не сказав больше ни слова, уходит. Взяв принесенную начальником стопку, Джессика откладывает ее в сторону. А как же хочется швырнуть в мусорное ведро! Надоел уже Сэм со своими приказами. Спросил бы хоть для начала, успевает ли она вообще к пятнице. Некоторые начальники, судя по всему, только и умеют что приказывать. Владыки со стороны выглядят внушительно. Все у них по струнке ходят. Им кажется, будто они имеют право раздавать приказы, а попросить о чем-то ниже их достоинства. Мол, делай, как велят, и не задавай лишних вопросов. спросить мнение сотрудника, узнать, какие мысли у него по поводу очередного поручения? Да как можно? Такие начальники решают сами все, даже то, что касается сотрудников напрямую. А зачем их спрашивать, если сам все знаешь? Кто тут главный в конце-то концов? Ну и то-то же. Конечно, владыки не всегда думают именно так. Порой они берут на себя столько обязанностей, что в итоге не успевают продохнуть. Из-за чего им некогда не спрашивать, не обсуждать что-то. Проще и быстрее раздавать приказы. А может, владыка делает так потому, что еще не обвыкся на руководящей должности, не выработал однозначного подхода к сотрудникам, не уверен в себе и чувствует, что должен показать, кто тут главный. Владыки еще бывают и крайне приятными личностями. И все в них хорошо, только приказы бы не раздавал. Так что же делать, если приходится работать под началом владыки? Неплохо бы выяснить, почему он вообще так себя ведет. Тогда будет проще повлиять на его поведение. Если дело в загруженности и напряжении, или в том, что человек еще не обвыкся, то на его выходки можно просто закрыть глаза и перетерпеть. Однако, если постоянные приказы уже невыносимы или расстраивают, то самое время поговорить с начальником по душам. Причем поговорить об определенных случаях, подробно их описав. Джессика уже по большей части привыкла не обращать внимания на то, как Сэм швыряет ей на стол документы и уходит. Видимо, он по природе властный. Такое и потерпеть можно. Да и в целом он очень приятный человек, и как-то неловко просить его о том, чтобы он перестал раздавать приказы, не осведомившись предварительно, а успевает ли вообще сотрудник. В итоге Джессика привыкла еще и молча брать на себя поручения, ради которых приходится работать дополнительные часы. Вот только вечно мириться с таким нельзя. В конце концов, сколько можно взваливать кучу работы на сотрудника только потому, что тот безропотно все выполняет? Шаг первый. Сначала думаем. Подумав над своим положением, Джессика решила, как ей теперь быть. Нужно подойти к Сэму и спросить у него, в каком порядке лучше выполнять все возложенные на нее поручения. Тогда Сэм наверняка осознает, что буквально завалил ее работой. И впредь, возможно, будет спрашивать, есть ли у Джессики время и силы взяться еще за одно поручение. Прихватив с собой расписание и все папки с документами, которые успел принести ей Сэм, Джессика направляется к нему в кабинет. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Спасибо, что готовы уделить мне время», — начинает Джессика. Она нарочно говорит и смотрит учтиво, и тепло улыбается Сэму. «Я хотела поговорить с вами, поскольку немного запуталась во всевозможных поручениях. Не могли бы вы помочь мне определить, в каком порядке стоит их выполнять?» Джессика кладет на письменный стол Сэма свой ежедневник, а рядом стопку из 9 папок. Сэм вскидывает брови, и Джессика это замечает. Так она и думала. Сэм даже не осознавал, сколько именно заданий успел дать своей сотруднице. Шаг третий. Определяем причину. Теперь самое важное — объяснить, в чем именно дело. Как вы видите, поручений у меня многовато. Я готова выполнить все. Единственное, я не совсем уверена, как их распределить по степени важности. Быть может, мы вместе разберемся. И вы скажете мне, в каком порядке за них браться. Тогда я точно сделаю все вовремя. Я и не знал, что успел принести тебе столько папок, — произносит Сэм. Кажется, он по-настоящему удивился. Шаг четвертый. Ищем решение. Ой, да ничего страшного. Я так и думала, что вы сами не заметили. Джессика берет 4 верхних папки. Прямо сейчас я работаю над этими документами. Затем она кладет ладонь на оставшиеся папки. А эти вы принесли позже, поэтому я пока их не трогала. Сэм забирает у нее папки и повторяет. Говорю же, я и не думал, что успел дать тебе столько поручений. Джессика предлагает такое решение. А что, если в будущем вы сначала будете спрашивать, над чем я работаю, а уже потом решать, давать ли новое задание? Тогда я не запутаюсь». Сэм отвечает: «Конечно». Они вместе разбираются, какие поручения он успел дать Джессике. Сэм обещает передать 5 из 9 папок, те, что Джессика пока не трогала, другим сотрудникам, а остальные 4 они расположили по порядку в зависимости от степени важности. Шаг 5. Приходим к соглашению. «Спасибо огромное, Сэм. Рада, что вы согласились уточнять, над чем я сейчас работаю, прежде чем давать мне новое поручение. Спасибо, что считаете меня продуктивным и добросовестным сотрудником». Почему так? Джессика понимала, Сэм от природы такой человек, а с этим работать сложнее. Поначалу она старалась не обращать внимания на его вредную привычку, приказывать не спрашивая. Однако через некоторое время осознала, что устала работать больше положенного и решила отстоять свои границы. Вот только она не стала опрометчиво бежать к начальнику с жалобами. Также Джессика не стала отказываться от поручений или заявлять о том, что не успевает. Вместо этого она решила обратиться к Сэму с якобы возникшей на ее пути трудностью. Джессика в процессе беседы вела себя дружелюбно и учтиво, а потому Сэм охотно согласился впредь уточнять, успевает ли она выполнить очередное поручение. Пища для ума. Если начальник раздает приказы, потому что вступил в должность недавно и хочет упрочить свое положение, не обращайте внимания на его выходки. Охотно и добросовестно выполняйте его поручения. Тогда он начнет вам доверять. Чем увереннее в себе он станет, тем реже начнет приказывать. Однако если со временем его паттерны так и не изменятся, побеседуйте с ним. К словам доверенного сотрудника о том, как лучше общаться с подчиненными, начальник прислушается охотнее. Грамотно беседуем с начальником. В общении с владыкой руководствуйтесь следующими правилами. До последнего старайтесь не обращать внимания на то, как именно начальник раздает указания. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы выполнить очередное указание как можно качественнее. Если владыка своим поведением постоянно мешает вам работать и портит впечатление о себе, тогда стоит провести беседу. Говорите о том, что вас волнует, со всей учтивостью. Берите пример с Джессики. Тогда ваше заявление прозвучит не как жалоба, а как призыв помочь с возникшей трудностью. Говорите не о поведении владыки в общем, а о тех трудностях, с которыми вы из-за него сталкиваетесь. Уточните, что это вы не можете справиться с работой, а не начальник вам мешает. Затем предложите решение, благодаря которому обе стороны смогут продолжить плодотворное сотрудничество. Дождитесь, когда начальник согласится на предложенные условия, закрепите договоренность и грамотно завершите беседу. Продолжайте с должным упорством и рвением выполнять свои обязанности. Как беседовать с себелюбцем? Рэйчел и коллеги задумчиво смотрят на уведомление, которое отправила руководитель Патрисия. Она решила провести внеплановое собрание, чтобы обсудить то, что их компания не стала лучшим продавцом в округе. «Ну вот, снова будет нас обвинять», — жалуется одна из сотрудниц, и остальные тут же вторят ей. «Порадовалась бы хоть, что мы вторые по округу, но нет же». «А победим, так все равно скажет, это не вы такие молодцы, это все благодаря мне». Вечно она заслуги компании себе приписывает, а в неудачах винит исключительно нас. Рэйчел кивает, соглашаясь. Патрисия из тех начальников, которые обожают купаться в лучах славы, однако ненавидит признавать вину. Произошла неприятность? Виноват кто угодно, но не Патрисия. Кто-то из коллег рассказывает, Патрисия уже успела кому-то еще из руководства пожаловаться на то, какие у нее плохие подчиненные. В соревновании проиграли. А значит, на совещании Патрисия будет делать что угодно, но не признает собственную вину в проигрыше. Тот, кто работает на себелюбца, наверняка сейчас вовсю кивал в поддержку Рэйчел и ее коллег. Себелюбцы обожают приписывать себе заслуги подчиненных. Но стоит чему-то пойти не так, и они тут же умывают руки. Казалось бы, кто коллективом-то руководил? Однако виноват кто угодно, но не себелюбец. Такой начальник всегда думает только о себе. И, возможно, затем и приписывает себе заслуги подчиненных, чтобы его не затмили. Добросовестных и успешных сотрудников себелюбец может даже счесть угрозой. Еще такие руководители предпочитают не тратить много времени на подчиненных. Слишком уж заняты собой и своими потребностями. Не обращать внимания на такое поведение тяжело. Однако, если вы научитесь мириться с раздутым чувством собственной важности себелюбца, то ваша трудовая жизнь станет значительно приятнее. Работайте, не покладая рук, и будет вам счастье. Не обижайтесь, если себелюбец в очередной раз в чем-то вас обвинит. А когда он снова откроет ярмарку собственного тщеславия, напомните о том, что и вы внесли свою лепту. Заявляйте о своих заслугах при каждой возможности. Едва кто-то в коллективе выполняет какую-то задачу и достигает цели, тут же отправляйте начальнику и кому-нибудь еще из вышестоящих уведомление. Пусть за вас порадуются. Другими словами, не позволяйте себелюбцу приписывать себе все ваши заслуги. А еще помните, окружающие себелюбца люди прекрасно знают, насколько он себя ценит, поскольку тот так и норовит заявить о своих истинных чувствах. Однако, если вы все-таки решите побеседовать с себелюбцем, для начала расскажите, как и какое именно его поведение вас смущает. Не предлагайте никаких решений до тех пор, пока до себелюбца не дойдет, почему вы расстроены. Решение предлагайте здравое и плодотворное, нацеленное на сотрудничество, иначе себелюбец испугается или разозлиться. Как же всем надоело то, что Патрисия постоянно приписывает себе все заслуги, а в неудачах обвиняет исключительно подчиненных. И вот одна из коллег предлагает: «А давайте, едва Патрисия начнет нас чехвостить, выскажем ей все, что думаем». Рэйчел всегда была самой здравомыслящей в коллективе, а потому вызывается выступить от лица коллег. Шаг первый. Сначала думаем. Рэйчел понимает, говорить с Патрисией о ее поведении будет крайне непросто. Она ведь вообще не воспринимает критику. И как с ней беседовать? Продумав различные варианты, Рэйчел решает для начала потешить самолюбие Патрисии, то есть первым делом задобрить ее, а уже потом говорить, насколько коллективу неприятно, когда Патрисия приписывает себе все его успехи, а за общие неудачи своей ответственности не признает. Шаг второй. Изучаем обстановку. На совещании Патрисия ругает подчиненных, на чем свет стоит. «Вы хоть понимаете, какой это позор? Проиграть в соревновании. И это после того, как весь прошлый месяц я была на первом месте в рейтинге. Причем я заслуживаю этого места. Как же мне было стыдно на вручении. Я сижу, жду награды, и тут говорят, что победил другой коллектив. Это просто ужас». У Рэйчел будто ком застрял в горле. Однако она говорит себе: «Сейчас или никогда?» И отвечает: «Патрисия, я добровольно вызвалась выступить от лица коллектива. Признаемся, нам очень жаль, что мы вас разочаровали. Мы ни в коем случае не пытались вас опозорить». «И при этом опозорили. Сплошное разочарование, а не сотрудники», — оглядев присутствующих, заявляет Патрисия. Рэйчел говорит: «А еще нам очень хочется, чтобы вы оказались на первой строчке, ведь это будет означать, что мы лучшие». Черты лица Патрисии смягчаются, и она добавляет: «Спасибо, что понимаете, почему мне так важна победа». Рэйчел не знает, поняла ли Патрисия, почему коллектив решил высказаться. Тем не менее, сама Рэйчел прекрасно понимает, почему Патрисия негодует. Поэтому Рэйчел решает прямо заявить, что именно волнует команду. Шаг третий. Определяем причину. Рэйчел говорит: «Мы понимаем, вам важно победить. Однако мы надеемся, что и вы понимаете, как важно победить нам». «Естественно», — не задумываясь, отвечает Патрисия. Рэйчел продолжает: «В прошлом месяце мы выиграли, однако вы нас даже не похвалили. Честно говоря, нас это разочаровало. Мы все делаем вместе, и выигрываем, и проигрываем. А вы наш руководитель, тоже часть коллектива. Дело в том, что мы вносим свой вклад не только в общее поражение, но и в общие победы». Патрисия кивает. «Поняла». Шаг четвертый. Ищем решение. Рэйчел не знает, правда ли Патрисия все поняла. Но, возможно, если предложить решение, все станет яснее. «Мы хотим сказать о том, что у нас общее дело, общее с вами. А потому нам хочется, чтобы вы в равной доле возлагали ответственность и раздавали почести. Мы — единый коллектив, поэтому если мы в чем-то преуспеваем, хвалить за это стоит всех. А если с чем-то не справляемся, то обвинять в этом следует не только нас». Патрисия опускает взгляд на свои бумаги и перебирает их, после чего поднимает глаза на коллектив и медленно кивает. «Я вас поняла. Мы в прошлом месяце победили, и мне стоило сказать, как я вами горжусь. А я не сказала. Каюсь». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Значит, в будущем вы не станете о таком молчать?» — спрашивает Рэйчел. «Да. Обязательно вас всех похвалю». «А если мы потерпим неудачу, вы будете ругать не только нас?» Патрисия кивает. «Прекрасно, спасибо. Патрисия, мы хотим добавить, что любим побеждать не меньше вашего. Нам очень стыдно за то, что мы проиграли. И мы обещаем и дальше работать, не покладая рук». «Почему так?» Если бы жаловаться начали сразу все коллеги наперебой, беседа не окончилась бы добром. Патрисия решила бы, что против нее сговорились, и восприняла бы все в штыки. Рэйчел всю беседу вела себя грамотно. Сначала она потешила самолюбие Патрисии и признала, что коллективу стыдно за провал. После этого уверенно и быстро прошла по этапам беседы, объяснила, что волнует команду, и предложила Патрисии в дальнейшем хвалить подчиненных за достижения. Той почти не оставили выбора, пришлось согласиться. Конечно, Рэйчел и ее коллеги прекрасно понимают, что Патрисия продолжит думать в первую очередь о себе. Однако после беседы им все равно стало легче. Они выговорились и к ним прислушались. Пища для ума. Если вам кажется, что начальнику чуждо бескорыстие в силу неуверенности, действуйте осторожно. Возможно, он потому себя и превозносит, что так проще скрывать недостатки. Хвалите такого человека за достижения и советуйте ему, как вернее общаться с вами и вашими коллегами. Тогда начальник станет увереннее и, возможно, прекратит вести себя несправедливо. Грамотно беседуем с начальником. В общении с себелюбцем руководствуйтесь следующими правилами. Попробуйте не замечать его выходок. Лучше сосредоточьтесь на своих обязанностях. Напрашивайтесь на похвалу, едва для того возникнет повод. Достигли чего-то? Сразу же отправляйте электронное письмо, высказывайтесь на ближайшем совещании или нарочно увидитесь с начальником, чтобы поделиться радостью. Да, напрашиваться на похвалу бывает неловко. Однако, если вы не будете этого делать, себелюбец припишет все ваши заслуги себе. Если решите высказаться совсем как Рэйчел с коллегами, то для начала немного потешьте самолюбие начальника. Тогда беседа наверняка пройдет плодотворнее. Доходчиво объясните, как и какое именно поведение начальника вас смущает. Не удивляйтесь, если на руководителя после ваших слов не снизойдет озарение или он вообще будет все отрицать. Переходите к описанию того, что необходимо изменить в его поведении. Тогда станет яснее, чего именно вы добиваетесь. После этого можно предлагать решение, которое устроит обе стороны, и склонять собеседника на свою сторону. Себелюбец вряд ли изменится после беседы с вами. Большее, на что он способен, это выслушать вас и изменить подход к общению с вами и основным коллективом. Как беседовать с невеждой? Джек уже 6 лет работает в отделе продаж. Всего в команде 8 сотрудников, однако Джек — самый опытный. Неудивительно, что все воспринимают его как своего рода наставника. И вот руководитель отдела, брат владельца компании, уходит на пенсию. Джек надеется на повышение, однако все никак его не получает. Руководитель, прежде чем покинуть должность, отводил Джека в сторонку и говорил: «Дочка владельца тут недавно вуз окончила, и для нее как раз освободилось место руководителя». Конечно, кто выдержит конкуренцию с дочерью самого владельца? Но все равно обидно, что должность в итоге досталась тому, кто в деле вообще не разбирается. И ладно бы только это. Однако Хейли, так зовут новую руководительницу, еще и ведет себя так, будто знает все лучше остальных. Нет бы помощи попросить. Ведь весь отдел видит, что она даже продавать не умеет, не говоря уже о том, чтобы руководить продавцами. Работать на невежду непросто. Человек в деле не разбирается, а при этом всем заправляет. К тому же он может еще и даже будучи руководителем, не разбираться в том, как руководить. Невежды редко умеют грамотно общаться с подчиненными. Они ведь почти не разбираются ни в работе отделов, ни в деятельности компании, ни в обязанностях сотрудников. Естественно, выстроить работу в коллективе такой начальник не может. Он либо ошибается, либо слишком долго принимает решения. Невежды зачастую ошибаются, потому что плохо разбираются в том, как все в компании работает. Следовательно, порой они кажутся непоследовательными. А к чему приводит непоследовательность? Верно, к падению производительности. И сотрудники при этом не в силах ничего изменить. Под невежду полезно подстраиваться. Тогда вы сами получите важный опыт и навыки. Кто знает? Быть может, невежда со временем всему научится. А может, он решил поначалу за всеми понаблюдать и уже потом действовать. Как бы то ни было, отсутствие грамотных указаний воспитывает в сотруднике самостоятельность. Если начальник будет часто ошибаться, вы привыкнете выступать с собственными предложениями. Другими словами, неопытность начальника в действительности лучший учитель для подчиненного. И вместо того, чтобы жаловаться на неграмотность начальника, попробуйте ему помочь. Поддерживайте и обучайте его. Тогда невежда начнет вам доверять. Чем невыгодное сотрудничество? Проявите себя как ценный и надежный сотрудник, для которого на первом месте общий успех. Тогда невежда начнет полагаться на вас. Подумаешь, неопытная. Джек все равно любит работу слишком сильно. В конце концов, как будто Хейли виновата, что отец усадил ее в кресло руководителя. Но тут Хейли принимает решение, из-за которого под угрозой оказывается производительность труда и, как следствие, зарплата Джека. Значит, время высказаться. Джек решил не жаловаться, а наоборот предложить Хейли помощь, попутно пояснив, чем именно его смущает неграмотное решение начальницы. Шаг первый. Сначала думаем. Прежде чем говорить с Хейли, Джек как следует задумался. В чем именно она недорабатывает? С одной стороны, Хейли выучилась на управленца и со временем, набираясь опыта, руководит только лучше. Тем не менее, Хейли не хватает знаний в области продаж, а потому она не всегда может принимать здравые решения. Что, если помочь ей разобраться в том, как работают сотрудники отдела? Вот только вдруг она обидится. Она и сама знает, что ей не хватает знаний. Иначе она не изображала бы такого нарочитого высокомерия. Шаг второй. Изучаем обстановку. Встав у дверного проема в кабинет Хейли, Джек спрашивает. «У вас не найдется минутка? Мне нужно кое о чем с вами поговорить». «Конечно», — отвечает Хейли. «Заходите, садитесь». Джек садится и глубоко вдыхает. Склонившись чуть вперед, он говорит. «Мне хотелось обсудить то решение, которое вы приняли по поводу нашей нагрузки. Вы снизили мне загруженность, а значит, и зарплата у меня теперь будет ниже. Мне хочется перерабатывать. Если лишить меня переработок, я в себе разочаруюсь». «Я так решила за тем, чтобы все работали поровну», — отзывается Хейли. «Шаг третий. Определяем причину». «Я вас понял», — отвечает Джек. «Однако мы в отделе все работаем с разной скоростью. Если переложить часть моей работы на других сотрудников, то возникнут две трудности. Во-первых, не все будут успевать. Во-вторых, кто-то начнет торопиться и пострадает качество обслуживания». «Я этого не учла. Мне казалось, что поделить работу поровну будет честно. Надеюсь, теперь вы понимаете, что делить работу поровну нецелесообразно». Джек говорит уверенно, смотрит Хейли в глаза и постоянно склоняется чуть вперед. «Теперь понимаю», — соглашается Хейли. Шаг четвертый. Ищем решение. Джек понимает, на кону стоит многое. Однако он все равно высказывает то, что думает, причем высказывает искренне. «Слушайте, новым руководителям всегда непросто. Я хотел бы спросить вот что. Поскольку я тут самый опытный, то не могли бы вы, пожалуйста, советоваться со мной, прежде чем принимать решения, которые касаются сотрудников отдела? А я с удовольствием отвечу на любые вопросы по нашей работе. Если хотите, могу даже побыть вашим наставником в вопросах продаж». «Ага, такой наставник был бы сейчас очень кстати. И да, я понимаю, почему вы возмущены. В будущем я обязательно буду советоваться с вами по тем вопросам, которые касаются сотрудников отдела». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Прекрасно. Мне было слегка неловко размышлять, как именно это с вами обсудить. Однако мне известно, каково быть начальником в той или иной области. Поэтому я с удовольствием помогу вам во всем разобраться». «Как скажете, так и будет». «Почему так?» Джек решил не жаловаться, а призвать Хейли к сотрудничеству, и та охотно к нему прислушалась. Хейли поняла, что ей искренне желают помочь, а потому после разговора спросила Джека, ничего, если она каждый день будет наблюдать за его работой, чтобы разобраться в ней. Вскоре Джек завоевал доверие Хейли, и Хейли увидела в нем надежного сотрудника и соратника. 2 месяца спустя отец решил перевести Хейли на другую руководящую должность, а Джеку предложил повышение до руководителя отдела. Мораль истории такова. Стремитесь со всеми сотрудничать, и будет вам счастье. Пища для ума. Не молчите, если знаете, что в других коллективах начальники, в отличие от вашего невежды, чаще организуют курсы повышения квалификации, чаще устраивают совещания, на которых обсуждают насущные вопросы и так далее. Так и говорите при начальнике. Такой-то коллектив на такие-то курсы отправился. Может, нам тоже что-то подобное организуют? Если нужно, просите чаще проводить совещания. Доходчиво объясняйте начальнику, чего именно вы от него ждете. Тогда вы не только вероятнее добьетесь своего, но и поможете невежде развить важные навыки руководителя. Итоги разговоров всегда где-нибудь закрепляйте. Иначе может получиться так, что на словах вам что-то пообещают, а на деле ничего не изменится. Закрепите договоренность, и вам в случае чего уже будет что предъявить начальству уровнем выше. Грамотно беседуем с начальником. В общении с невеждой руководствуйтесь следующими правилами. Неважно, почему именно невежда неграмотен. Попробуйте для начала подстроиться под обстоятельства, исправно выполняя свои обязанности. Поверьте, все не так уж плохо. Невежда невольно учит сотрудников самостоятельности и независимости. В итоге впоследствии вам будет значительно проще решать что-то самому и не бегать по каждому вопросу к начальнику. Что бы вы ни испытывали к невежде, не жалуйтесь. Подумайте, как помочь невежде освоиться. Всячески поддерживайте его. Тогда он начнет вам доверять и наверняка впоследствии будет в первую очередь обращаться за советом к вам. Если некое решение начальника влияет непосредственно на вас, уместно высказаться, объяснить, как именно на вас повлияло принятое решение, и вежливо предложить в дальнейшем сначала обращаться к вам. Быть может, невежда откажется прислушиваться к вашему предложению. Тем не менее, начальник хотя бы поймет, где просчитался. Работайте добросовестно всегда, вне зависимости от обстоятельств. Как беседовать с самодуром? Терри каждый день как на иголках. Как-то ее начальник Грег будет вести себя сегодня. Слишком уж он непредсказуемый. Вчера похвалил Терри. Ой, какой хороший отчет. А уже сегодня утром подошел к ней, взглянул на тот же отчет и заявил: «Все-то ты делаешь не так». Терри аж рот раскрыла от изумления. Это ведь тот же самый отчет. Почему вчера за него хвалили, а сегодня уже ругают? Грег договорил и ушел. А Терри только и оставалось, что качать головой в неверии. Самодуры бывают выматывают. Их отклик невозможно предугадать. Они — воплощение непоследовательности. Сегодня хвалят, а уже завтра ругают. Самодуры говорят не впопад. Задумайся о них хоть раз, сразу бы осознали, насколько неоднозначно себя ведут. Вот сегодня самодур в хорошем настроении и всех расхваливает. Но подождите, пройдет ночь, настроение его испортится, и тогда все изменится. Такой начальник может как окрылить, так и выбить землю из-под ног. Зависит от того, в какое время, в какой день и в каком настроении вы его застали. Вот только и настроение его предугадать тоже никто не в силах. А потому приходится каждый день непрестанно ходить вокруг него на цыпочках. Мало ли, вдруг опять не в духе. А самодур тем временем в упор не видит своей непоследовательности. Как же работать под началом самодура? Лучше всего не воспринимать его поведение близко к сердцу, выработать устойчивость к его переменчивости. Самодур непоследователен со всеми, не только с вами. Любой его отклик зависит исключительно от настроения. Если знаете, что у самодура день не задался, старайтесь с ним поменьше общаться. Или вообще, если возможно, не пересекаться. Однако откровенной грубости в свою сторону, конечно, терпеть не нужно. Если начальник сначала за что-то хвалит, а после ругает за это же, то почему бы не высказаться? Самый что ни на есть подходящий случай — указать самодуру на его непоследовательность. Объясните, что вы в итоге так и не поняли, правильно ли все сделали. Возможно, вы и не узнаете, почему самодур так с вами поступает. Однако, по меньшей мере, заявите о том, что вас волнует, и поищите выход, что укрепит ваши отношения. Однако не удивляйтесь, если влияние разговора продолжится совсем недолго. Или будет распространяться только на похожие случаи, а в остальном самодур продолжит вести себя непоследовательно. Самодуры редко осознанно меняются. Судя по всему, они от природы подвластны сиюминутным переживаниям. Терри решает прямо сказать Грегу, что не понимает, хороший у нее отчет или нет. Ладно, настроение у него склонно меняться, подобно ветру. Однако разве можно сначала похвалить за отчет, а на следующий день за него же отругать? Шаг первый. Сначала думаем. Грег должен знать, что ведет себя непоследовательно. Вот только суть его вряд ли от этого изменится. Значит, придется беседовать исключительно о качестве отчета. Кто знает, вдруг на Грега снизойдет озарение. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот чуть позже Грег подходит к Терри. Та, пользуясь случаем, заявляет: «Грег, мне хотелось бы узнать, правильно ли я составила отчет. Вы вчера его похвалили, а уже сегодня утром сказали, что я все делаю неправильно. Я и вчера, и сегодня работала над ним одинаково, и теперь в растерянности. Могу я узнать, хороший он все-таки или нет?» Терри смотрит Грегу в глаза и нарочно говорит настойчиво. «Пожалуй, сегодня утром я погорячился», — отзывается Грег. «Получается, вы поэтому так сказали?» — уточняет Терри. Она почти не отводит глаз от собеседника, только изредка смотрит куда-то в сторону, чтобы его не смущать. «Давайте я еще раз взгляну на ваш отчет», — предлагает Грег. «Конечно». Терри передает ему бумаги. Грег смотрит на отчет и произносит: «Мне кажется, все хорошо». «Но вы ведь понимаете, что я запуталась, когда вы сначала похвалили отчет, а затем сказали, что он неправильный», — осведомляется Терри. «Да, понимаю», — отвечает Грег. Шаг третий. Определяем причину. Теперь Грег должен знать, что именно волнует Терри. «Я запуталась, когда услышала два полностью противоположных мнения о своей работе. В итоге я так и не поняла, правильно ли все делаю, и работа застопорилась». Шаг четвертый. Ищем решение. Терри продолжает. «Получается, Грег, сегодня вы сказали, что я плохо работаю, поскольку были не в духе. Быть может, впредь вы, встав не с той ноги, вообще никак не будете отзываться о моей работе». После этого Терри улыбается и смеется. Мол, я на вас не обижаюсь. «Буду иметь в виду», — говорит Грег и улыбается в ответ. Мои слова действительно звучали крайне противоречиво. Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Спасибо за понимание, договоренность». Обстановка разрядилась, и Терри позволяет себе пошутить. «Мне приятно с вами работать. Поэтому, если хотите отругать, лучше просто промолчите, ладно?» Оба смеются, и Терри понимает, что довольна собой. Грег, конечно, не изменится полностью. Однако теперь начнет вести себя чуть уважительнее по отношению к труду подчиненной. Почему так? Терри направилась беседовать с начальником в первую очередь за тем, чтобы выговориться. Она добросовестно трудилась над отчетом. Конечно, ей стало обидно, когда Грег сначала ее похвалил, а на следующий же день отругал. Терри работала под началом Грега не первый день, а потому знала, насколько он непредсказуемый. Однако на этот раз Грег явно перешел черту. Терри говорила с начальником уверенно, и тот понял, насколько неоднозначно отозвался о ее отчете. К концу разговора Терри разрядила обстановку полушутливой просьбой. «Если вы не в духе, лучше не отзывайтесь о моей работе вовсе». И раз уж Грега просьба не смутила, Терри сочла уместным завершить разговор полноценной шуткой. Конечно, теперь Терри не знает, прислушаются ли к ее просьбе. Вот только если Грег когда-то снова ей нагрубит, она тут же напомнит ему о разговоре и попросит доходчиво объяснить, чем именно он недоволен. Пища для ума. Если вы работаете под началом самодура, лучше всего поддерживать с ним хорошие отношения. Тогда заявлять о его непоследовательном поведении будет проще. Преодолевать разногласия с самодуром значительно проще, когда есть возможность высказаться прямо, а в нужную минуту разрядить обстановку и, совсем как Терри, пошутить о сложившихся обстоятельствах. Однако, даже если вы не привыкли шутить в присутствии начальника, поддерживать с ним хорошие отношения все равно имеет смысл. Тогда вас значительно охотнее будут ценить и уважать. Грамотно беседуем с начальником. В общении с самодуром руководствуйтесь следующими правилами. Не воспринимайте поведение самодура близко к сердцу. Он со всеми так себя ведет, и с сотрудниками, и с коллегами, и с начальством. Однако, если Самодур сегодня вас хвалит, а уже завтра ругает, он вполне может быть неправ. Если Самодур действительно неправ, самое время напомнить ему о том, что еще вчера он вас хвалил, а после попросить его в подробностях разъяснить, что именно вы сделали не так. Если начальник все равно продолжит грубить, идите дальше, побеседуйте с ним. Объясните, почему вас смущает его непоследовательное поведение и слова. Уточните, понимает ли начальник, чем именно вас запутал. После чего объявите о том, как растерянность мешает вам трудиться. Предложите решение и дождитесь, чтобы с ним согласились. Однако не удивляйтесь, если договоренность продержится недолго. Непоследовательные люди так просто не меняются.